тоже прошел лагерь беспредельщиков Ленковой. Мордвин успел побывать во многих лагерях Союза. Дважды сидел во Владимирском централе. А однажды оказался в одной камере с Пауэрсом, американским летчиком. Саша освободился незадолго до нашей встречи. Мы расставались. Он улетал на Колыму, где у него была дочь. Когда обнялись, я сказал: «Саша, если тебе будет трудно, помни, что в любую минуту можешь прилететь ко мне». Месяца через два ночью раздался телефонный звонок. Я снял трубку и услышал плачущий женский голос. «Вас беспокоит дочь Саши. Сегодня он умер от цирроза печени». Колыма не отпускает меня. Картины, как во сне, сменяют одна другую, причем такие яркие и четкие, что временами мне нужно встряхнуться, чтобы понять, в каком мире нахожусь. Вокруг меня и сейчас много хороших людей, но даже все вместе они не в состоянии заставить забыть колымские лица и эпизоды. Валентина Березина, будущего руководителя глав золота, и Анатолия Орловского, выпускников Ленинградского университета, направили на Колыму инженерами. Березина определили в производственный отдел в Магадане, а Орловского направили в Теньку, на прииск имени Буденного. На прииске во время развода, когда бригада выходит на работу, лагерников выкрикивают по фамилиям. До слуха Орловского донеслась редкая фамилия, показавшаяся ему знакомой — Альтшулер. Он присмотрелся и не поверил глазам. В строю был ректор Ленинградского университета, который он и его друг закончили. Работая начальником участка, Орловский взял Альтшулера к себе в контору. Через некоторое время на прииск приехал Березин и удивился развешанным по стене графиком. «Кто это тебе так здорово разрисовал?» «Один наш общий знакомый», — ответил Орловский и пригласил в комнату Альтшулера. Увидев ректора своего университета, Березин был поражен. Оба инженера, в первую очередь Орловский, конечно, помогали всем, чем могли. Но однажды кто-то из лагерного начальства полюбопытствовал у Орловского: «Почему это враг народа работает у вас в таком теплом месте?» Орловский понимал, чем это может кончиться, и попросил, чтобы Альтшулера определили в зоне на такую работу, которая помогла бы ему выжить. Из разговоров с Орловским и Березиным я узнал, что их ректор остался жив и вернулся в Ленинград. И еще история, каких случалось много на Колыме. Выпускницу Иркутского политехнического института Нелю Нигматулину направили геологом на прииск горный. Приехала красивая, модно одетая. Глядя на нее, я часто думал: «Ну зачем женщинам такой нелегкий труд?» Какой-то идиот не нашел ничего лучшего, как определить ее на участок мякит. Можно представить это милое создание в кругу колымских горняков, опробщиков, рабочих, что берут пробы золота. Один из опробщиков, родом из Средней Азии, с черными от чефира зубами, слушает Нелю, пытающуюся растолковать ему, где нужно брать пробы. Он отказывается. Она повторяет задание. Когда, не выдержав, она предупреждает, что напишет на него рапорт, а пробщик смотрит на нее в упор и цедит сквозь зубы: «Маленький комсомольский блять, сука!» Не знаю, чем бы их разговор закончился, если бы я не оказался рядом. Потом, успокаивая девушку, я говорил ей: «Какая тварь отправила тебя на этот участок? И вообще, зачем ты училась на геолога?» Вскоре она покинула мякит и, как я слышал, вышла замуж. Должен сказать, что лагерный жаргон не прилип ко мне. Я никогда не употреблял его сам и не переносил, когда кто-нибудь говорил на нем. Одно лишь слово «сука» очень часто слетало с языка. Был уже 1957 год. Мне позвонили с прииска. У нас провалился в реку бульдозер. Римма лежала на диване и, отложив в сторону книгу, слушала мой разговор. Когда я закончил говорить и стоял, думая, что мне нужно предпринимать, она вдруг сказала: «Вадим, сука, бульдозер, да?» Мы рассмеялись. Скоро я перестал произносить это слово. Через много лет оно вернется. Сука, беспредел, козел. Когда-то самые омерзительные лагерные слова станут в России повседневными. Их будут произносить с экрана телевизора политики, актрисы. У меня в жизни достаточно эпизодов, которые надо пережить и обдумать. Один из них связан с геологом Борисом Яцкевичем. Когда-то мы вместе работали в Республике Коми. Многие наши ребята помогали ему, а с Сережей Зиминым они были друзьями. Мы знакомили Бориса с московскими коллегами, занимавшими важные посты, приезжавшими к нам в кооператив, и радовались тому, что они оценили нашего товарища, забрали в столицу, и там он быстро вырос до заместителя министра, а потом министра геологии России. Работая в министерстве, он никогда ни в чем не отказывал нашему коллективу. Но не было случая, когда бы он что-то реально сделал. Все наши варианты освоения новых месторождений, нами проработанные и переданные непосредственно министерству, почему-то очень скоро оказывались в распоряжении других людей, о которых мы никогда не слышали».